Глава 4. А когда он на другой день пошел в больницу, он подумал, как же теперь будет хозяйство, если она умрет, ему одному не справиться. Нанимать жалко денег. Конечно, самое лучшее — жениться на Катерине. Но у Катерины хоть и душа хорошая, а у нее трое ребят. Тогда лучше Степанида. У нее один малый. А если Алена останется жива, то работать не сможет. И все равно придется нанимать, потому что пока она жива, жениться на другой нельзя. Да еще за ней ходить надо человека нанять. И когда он подходил к больнице, ему подумалось, что вдруг сестра выйдет и скажет: «Слава Богу, твоя старуха останется жива, только тебе придется взять ее домой и нанять какую-нибудь соседку, чтобы ходить за ней. Бог послал крест, надо терпеть. Она уж не работница». Спиридон стал соображать, во сколько это обойдется, и никак не мог сосчитать. Подавленный этими мыслями, он вошел в больничный коридор и, робко, точно ожидая своего приговора, встал с шапкой у двери. Сестра встала из-за белого, выкрашенного масляной краской столика, за которым она что-то писала, и, увидев Спиридона, подошла к нему. — Ну? — сказала она. Спиридон заморгал, у него замерло сердце, и на лбу выступил холодный пот. Он даже утер его шапкой. «Что же делать? Надо терпеть», — сказала сестра, в то время как у Спиридона при первых ее словах мелькнула мысль о хозяйстве. «В ночь скончалась», — договорила она. «Она там, ее вынесли в мертвецкую», — прибавила сестра. У Спиридона как-то против воли вырвался вздох облегчения. Но при мысли о том, что хозяйство его осиротело, что он уже никогда не увидит свою старуху, и при слове «вынесли» он почувствовал в горле опять знакомый ком и неожиданно для себя стал как-то нелепо по бабье всхлипывать, так что самому стало стыдно. 1928 год.